«Ты собирался рассказать мне? Или думал, я сама догадаюсь?» — сердито спросила я, столкнувшись с Олегом в коридоре. «Ты о чем?» — кисло отозвался он. «Я о комиссии. Уж если кого и трясти, так это из Векова, а он в бегах или где-то еще. А ты при чем?» Сегодня утром я неожиданно выяснила, что в моей больнице работает комиссия по этике. Спасибо Лицкевичусу за предупреждающий звонок. Несмотря на заключение патологоанатома, они решили всерьез взяться за врачей, принимавших участие в операции, так как семейство Свиридина сдаваться не собиралось. С одной стороны, я их понимала. С другой, дело касалось моего собственного мужа. Конечно, любая смерть больного на операционном столе не только стресс для врачей, но и повод для разбирательства. «Им все равно ничего не удастся доказать», — оправдывался Шилов. «Успокойся, пожалуйста, и постарайся рассуждать здраво. Просто так неудачно сложились обстоятельства. Так как бояться нам нечего, этот процесс не затянется. Поверь мне, Агния». «Ты не понимаешь», — воскликнула я. «Комиссия здесь именно для того, чтобы вас раскрутить. Им нужно найти виноватых и оправдать свое существование». Они хотят провести парочку образцово-показательных процессов и привлечь к ответу недобросовестных медицинских работников. Если ты полагаешь, что комиссия, выяснив правду, уберется во свояси, то глубоко ошибаешься. Они станут искать даже то, чего на самом деле нет. «Поживем — увидим», — хмыкнул Олег, устав со мной пререкаться. Он вообще этого не любил и совершенно не умел. Из любого нашего спора я выходила победительницей, чувствуя при этом, что безнадежно проиграла, так как Шилов просто переставал отвечать на мои обвинения и замолкал. Оставалось лишь надеяться, что комиссия правильно подойдет к делу и не станет устраивать охоту на ведьм, как предвидел Лицкевичус. Хотя, насколько я успела подметить, глава ОМР ошибается крайне редко.